Утром я, конечно, проспала, так что даже позавтракать не успела. Да еще пока тащилась на трех транспортах на работу, потеряла еще минут 15, так что пришла на работу позже начальника. А это плохо, потому что... Ну, вы сами понимаете, почему. Я, конечно, расстроилась, потому что хотела попросить у девчонок из соседнего офиса чашку кофе. У них стоит отличная кофеварка. У нас же ничего нет. Приходится бегать к автомату, что стоит в конце коридора. Вы ведь, конечно, знаете, какой вкус у кофе из автомата. К тому же он вечно сломан. Наш начальник говорит, что мы прекрасно обойдемся без кофеварки, потому что сам кофе вообще не пьет. Вот просто на дух не выносит его запаха. Не повезло мне с начальником, это точно. Зануда каких мало, да еще и кофе не пьет. Злой сегодня пришел. Шепнула мне Вера Аркадьевна, наш бухгалтер. Его машину кто-то поцарапал на стоянке. А ты чего такая встрепанная, проспала, что ли? Ага. Думала, хоть кофе выпью. Вот, держи. Она сунула мне слоёный пирожок. Вроде завтрака тебе будет. Спасибо, повеселела я. Вы просто спасаете меня от голодной смерти. Но этому не суждено было осуществиться, потому что начальник крикнул из кабинета. «Алиса, зайдите ко мне». «Ну все, сейчас заведет воспитательную беседу на час, будет досконально перечислять все мои недостатки, а я буду сидеть, опустив глаза, и слушать всю эту лабуду. Раз назвал на «вы», то так просто не отпустит, найдет к чему привязаться». Однако все оказалось еще хуже. «Вот эти бумаги?» Начальник протянул мне большую голубую пластиковую папку. «Вы должны будете отвезти Пумпянскому, причем прямо сейчас». «Вот новости! С чего это ему вздумалось использовать меня вместо курьера?» «Но, Андрей Яковлевич», — заговорила я, — «для этой цели есть курьер». Но он перебил меня строго. «Курьер сегодняшнего дня на больничном, а документы не могут ждать. Так что я вас очень прошу, не задерживайтесь». Когда начальник говорит, что очень просит, подразумевается, что он приказывает, и приказы его не обсуждаются, как в армии. И если я сейчас выпью кофе у автомата и поболтаю с девчонками, то ему обязательно кто-нибудь доложит. Нет, ну за какие грехи мне это наказание? Хорошо хоть до комитета, где работает Пумпянский, ехать недалеко. Я вошла в приемную. Там царила Лариса, секретарь Пумпянского, и вдоль стеночки на стульях сидели посетители, робко прижимая к груди папочки и портфельчики. Лариса женщина суровая, это все знают. Помню, еще курьер Михаил жаловался. С виду у нее вроде все нормально, фигура довольно стройная, одета всегда хоть строго, но прилично. Костюм дорогой и хорошо сидит, макияж самый скромный. Но опять-таки косметика дорогая. Так что если человек впервые к Пумпянскому пришел, то ничего плохого от его секретарши не ждет. Но это если в глаза Ларисе не смотреть, потому что взгляд у нее как у горгоны медузы. Сама не видела, как посетители от ее взгляда каменеют. Но Михаил утверждает, что одного сердечным приступом прямо из приемной вынесли. С тех пор наш курьер эту Ларису боится жутко. Оттого, думаю, и больничный взял. Я еще раз оглядела приемную. Это что же, мне тут придется еще в очереди сидеть, как в районной поликлинике? Я на такое не подписывалась. Я подошла к столу Ларисы и громко, отчетливо проговорила. Меня Ларионов прислал передать бумаги по 204-му договору. Лариса перекосилась и проговорила тихо, но грозно. Вы что кричите? «Вы не знаете, что у нас непременно нужно соблюдать тишину? Передать бумаги?» Повторила я тихо, но также отчетливо. «Минилай Арестович занят», — прошипела Лариса. «И все ждут его, чтобы передать бумаги». Но Ларионов сказал, что Минилай Арестович ждет, что его предупредили. «Мало ли, что сказал ваш Ларионов». И Лариса кивком показала мне на свободный стул. «Но вы хотя бы сообщите ему, что я... Я сообщу все, что нужно. Я села и уставилась перед собой. Потом достала телефон, но Лариса грозно нахмурилась, и я убрала его от греха. Вдруг и правда посмотрит специальным горгонским взглядом. Я, может быть, и не превращусь в камень, а мобильник точно расплавится. В приемной, кроме меня, сидели еще 4 человека с крайне озабоченными лицами. Один из них что-то шептал и нервно барабанил пальцами по своему портфелю, другой читал какой-то документ, то и дело удивленно поднимая брови. Вдруг входная дверь открылась, и в приемную вошел новый посетитель очень необычной внешности. Это был высокий худощавый человек в тщательно отутюженном черном костюме с тщательно уложенными седыми волосами. Глаза его закрывали темные очки, на руках были черные перчатки тонкой кожи. Кроме того, он опирался на черную трость с серебряным набалдашником в виде змеиной головы. Вместо глаз у змеи были вставлены 2 зеленых камня. Этот человек совершенно не вписывался в приемную Пумпянского. Он был бы уместнее в репетиционном зале театра или в павильоне, где снимают фильм. Странный человек огляделся и направился в мою сторону. Я удивилась. Оба стула рядом со мной были заняты. Слева сидел тот человек, который барабанил по портфелю. Справа отчаянно потеющий толстяк. Однако человек с тростью остановился перед нервным типом и в упор посмотрел на него. Тот перестал барабанить, втянул голову в плечи, вскочил и перебрался на свободный стул в другом конце комнаты. Человек с тростью сел на освободившееся место, поставил трость между коленями и повернулся ко мне. «Здравствуйте, Алиса Дмитриевна». Я вздрогнула. «Откуда он знает, как меня зовут?» Однако вежливость требует ответить, и я сдавленным голосом проговорила. «Здравствуйте». «Долго вы здесь ждете?» — спросил он меня странным, неживым голосом. «Ну, не то чтобы долго», — промямлила я, не понимая, чего он от меня хочет. Я покосилась на Ларису, как она относится к тому, что он разговаривает в ее царстве тишины, но она даже не смотрела в его сторону. Странный незнакомец погладил серебряную змею на трости. Я невольно взглянула на его руку и увидела, что на ней поверх перчатки надет перстень с печаткой, на которой была выгравирована собачья голова. Неожиданно в глазах у меня потемнело, и вместо приемной мелкого начальника я увидела дом посреди лужайки и 2 огромных псов, бегающих кругами. Выглядели они очень довольными и радовались общению со мной, но у обоих псов были окровавленные морды. «Кто здесь от Ларионова?» Я вздрогнула и очнулась. «Кто от Ларионова?» — повторила Лариса, оглядывая приемную. «Как будто не знает, что это я». «Я», — проговорила я громко и пристала со стула. «Что же вы не идете? Минелай Арестович вас ждет», — процедила секретарша. Я поднялась и направилась в кабинет. По дороге оглянулась на того странного человека с тростью. Но его не было. На том стуле, где он только что сидел, снова был нервный тип, который по-прежнему барабанил пальцами по своему портфелю. Когда я выходила из кабинета, этот нервный едва не сбил меня с ног, протискиваясь в дверь. На месте Пумпянского я бы ни за что не подписала ему ничего. Видно же, что человек не в себе. Потирая ушибленное плечо, я поняла, что если не выпью кофе, то просто покусаю первого же попавшегося навстречу прохожего. В конце концов, имею я право на перерыв. Тут у них в комитете как раз был очень приличный кофе. И недорогой. О госслужащих у нас заботятся. В кафе настиг меня звонок с незнакомого номера. Я расслабилась и ответила, хотя были у меня подозрения, что ничем хорошим это не кончится. И, разумеется, это был Лёшка. «Ну да, его-то номер я занесла в черный список». «Чего тебе?» — холодно спросила я. «Я... Алиса... Я хотел...» — жалобно блеял он. «Понимаешь, я хотел извиниться. Только не вздумай говорить, что я все неправильно поняла», — усмехнулась я. «Ну, да, конечно». Он помолчал немного, собираясь с духом. «Понимаешь, в общем, давай начнем все сначала. Как будто ничего не было». «Как это?» — Вот, казалось бы, ничем меня Лёша не сможет больше удивить. А вот удивило же. Хотелось заорать, обругать его последними словами и бросить телефон об пол. Ничего этого я, разумеется, делать не стала, потому что люди все вокруг кофе пьют приличные, как бы охрану не вызвали. Так что я очень тихо сказала, чтобы Лёшка оставил меня в покое, что я не шучу и не набиваю себе цену. И что самое лучшее, что он может сейчас сделать, это забыть, что когда-то мы были с ним знакомы. Надеюсь, он сам понимает, какая он скотина. А если нет, то объяснять ему я ничего не собираюсь. Как говорится, без комментариев. Да, но я... На этот раз он молчал так долго, что я хотела уже отключиться, как вдруг он выпалил. «Ты должна дать мне еще один шанс». «Нет, ну неужели у него нет никаких своих слов, а может только сериалы цитировать?» Тут до меня дошло, что Лёшка просто испугался, когда увидел возле меня капитана Осетрова. Неужели он поверил, что я обратилась в полицию? Мало того, что скотина, так еще и дурак к тому же. И как я раньше не замечала. В общем, мне все надоело, и я отключилась». А потом и этот номер занесла в черный список и заторопилась на работу. Выйдя из метро, я шла по улице по направлению к офису. Вокруг почему-то не было ни души, и стояла какая-то странная, настороженная тишина. Вдруг передо мной, как из-под земли, появилась крепкая, коротко стриженная бабёнка средних лет в зелёной шерстяной кофте и кепке-бейсболке. «Девушка», — проговорила она неожиданно низким голосом. — «У вас пары лишних рублей не будет?» Эта неожиданная и наглая просьба сбила меня с толку. Я удивленно взглянула на странную попрошайку, подумав, что ослышалась. «Ну что я непонятно говорю? Или тебе пары рублей жалко для бедной женщины?» И попрошайка вдруг схватила мою сумку, пытаясь вырвать ее из моих рук. Я машинально прижала сумку к себе и локтем попыталась оттолкнуть наглую бабу. Примерно полминуты мы молча боролись за сумку, тяжело дыша, затем она крикнула кому-то. «Ну что стоишь, помоги!» Тут же рядом с ней возник приземистый толстяк с круглыми, выпученными, как у вареного рака, глазами. Он подскочил ко мне и ткнул в бок кулаком. Я охнула от боли и неожиданности и выпустила сумку. Воровка отскочила в сторону со своим трофеем и начала торопливо рыться в сумке. Ее напарник держал меня за локти, косясь на свою приятельницу. Я вырывалась, но почему-то молчала. Видимо, на меня накатил приступ странной немоты. Наконец толстяк пропыхтел. «Ну что, долго-то еще? Я ее с трудом держу!» Воровка выдала заковыристую матерную тираду и добавила на общепринятом языке. «Черт, не могу найти. Может, он не здесь?» И тут рядом со мной прозвучал странный, холодный и как будто неживой голос. «А ну быстро, пошли отсюда прочь. Только сумку девушке отдать не забудьте». Я обернулась. В нескольких шагах от нас стоял высокий, худощавый, седовласый человек в черном костюме, в черных очках. Тот самый загадочный мистический человек, которого я видела в приемной Пумпянского. Он еще подсел ко мне и называл по имени-отчеству. Как и тогда он был в темных очках. Как и тогда в руке у него была черная трость с серебряным набалдашником в виде змеиной головы с зелеными глазами. «Это ты, дядя, пошел прочь, пока цел?» Пропыхтел толстяк и отпустил меня. Тут же в руке его появился складной нож. «Вы меня не поняли?» Процедил незнакомец в черном. «Я сказал, убирайтесь прочь!» «Это ты, дядя, не понял. Это ты не врубился!» Толстяк шагнул вперед, размахивая ножом. «Я вас предупреждал». Внезапно человек в черном выбросил вперед свою трость, и с ней произошла какая-то удивительная, непостижимая метаморфоза. Только что прямая трость зашипела, изогнулась, упала на тротуар и поползла к толстяку. С изумлением я увидела, что это никакая не трость, а огромная змея с зелеными, холодными, как два камня, глазами. Толстяк икнул, испуганно взвизгнул и бросился наутек, выкрикивая ругательство. Его напарница, стриженная воровка, попятилась, выронила мою сумку и от растерянности села на мусорную урну. Она не сводила круглых от ужаса глаз с подползающей змеи. Человек в черном шагнул к ней, хлопнул в ладоши. Воровка кубарем скатилась с урны и пустилась прочь вслед за своим приятелем. Человек в черном поднял мою сумку и протянул мне. «Проверьте сумочку», — проговорил он. «Кажется, они не нашли того, что искали». «Спасибо вам», — проговорила я искренне. «Большое спасибо. И скажите, кто вы такой?» «Это вы лучше у него спросите», — ответил мой спаситель, показав на кого-то у меня за спиной. Я обернулась, но там никого не было. Когда же повернулась к человеку в черном, тот тоже исчез, словно сквозь землю провалился. Не было ни его, ни змеи. Впрочем, что это я? Не было никакой змеи, была только трость. А остальное мне показалось, причем, судя по испугу этой парочки, им показалось то же самое. Я проверила содержимое своей сумочки. Все в ней было перерыто, но на первый взгляд ничего не пропало. Воровка не тронула даже кошелек, что уж совсем удивительно. Что же тогда она искала? Тут я заметила, что навстречу мне идет Вера Аркадьевна из бухгалтерии, и устремилась ей навстречу. Как-то мне неуютно стало одной на улице. Она сказала, что начальник уехал куда-то по делам, так что с обеда можно не торопиться. Хоть одна хорошая новость.